Инспирия. Лоран Сексик. Франц Кафка не желает умирать. Посвящается моей жене и сыновьям. Из Кафки можно было бы сделать героя легенды. Вальтер Беньямин. Читает Андрей Кузнецов. Пролог. Кирлинг, 4 июня 1924 года. Мы, доктор Гуго Хоффман, дипломированный врач, выпускник медицинского факультета Вены, директор санатория Кирлинг, в соответствии со статьей номер 29 внутреннего регламента заведения, заявляем следующее и удостоверяем подлинность всего нами ниже изложенного. Примечание секретариату. Копии истории болезни будут направлены профессору Пику в Прагу и лечащему врачу пациента доктору Зигфриду Леви, который приходится ему родным дядей. Вчера, 3 июня 1924 года, мы констатировали смерть пациента Франца Кафки, родившегося 3 июля 1883 года в Праге в семье Германа и Юлии Кафка. Пациент являлся доктором юридических наук по своему социальному положению, проживал вместе со своей семьей, был служащим в пражской компании по страхованию несчастных случаев при Богемском королевстве, но впоследствии был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья. Кончина пациента вызвана последствиями ураганного туберкулеза гортани, повлекшего за собой обезвоживание и истощение организма. Помимо гортани, болезнь также распространилась на легкие, кишечник и мозговую оболочку. В течение последних дней жизни пациент больше не мог питаться. В наше заведение господин Кафка поступил 19 апреля 1924 года. Перед этим проходил лечение в университетской клинике Вены в отделении профессора Маркуса Хайека на этаже, отведенном для больных в последней стадии туберкулеза, где его признали безнадежным. Вопреки рекомендациям врачей, по просьбе родных он выписался из этой клиники, после чего прибыл на лечение в наш санаторий. На основании врачебного осмотра по его прибытии к нам был поставлен диагноз – общий прогрессирующий туберкулез, осложненный ураганным туберкулезом гортани. По результатам клинических исследований было диагностировано следующее. Правое легкое, хрипы в районе верхушки, свист в области средней зоны, общая сипота. Левое легкое, хрипы в районе третьей межреберной впадины, свист в области нижней зоны. Рентгеноскопия выявила на обоих легких два обширных затемнения, одно из которых в районе верхушки правого отличалось кавинозной структурой, а также компрессионный плевральный выпад, опять же на правом. С помощью ларингоскопии удалось установить сужение просвета гортани с практически полным перекрытием горла. В соответствии с нашим протоколом лечения, призванным сдержать развитие заболевания, мы предписали 5 стаканов молока в день, 2 стакана сметаны между приемами пищи, постельный режим 6 часов в день, по возможности, если позволяет состояние, ежедневные получасовые прогулки, забор и анализ мокроты, взвешивание утром и вечером, измерение температуры 4 раза в день с последующим внесением результатов в график, инъекции 10 мл этилового спирта в область верхних гортанных нервов в виде обезболивающего и паллиативного средства. Объявив себя вегетарианцем, от красного мяса, как необходимой для лечения калорийной добавки, пациент Кафка отказался. Отметим, что в последние 2 недели любое употребление такого рода продуктов с учетом состояния горла пациента было запрещено. Пациент Кафка всегда демонстрировал доскональное знание состояния своего заболевания. По результатам опроса пациента было установлено, что болезнь началась около 10 лет назад, в 1913 или 1914 году. Некоторое время носила латентный характер, заявляя о себе единственно астенией и сильными болями в животе, вызванными, по всей видимости, поражением туберкулезом пищеварительного тракта и лимфатических узлов. Впервые болезнь проявилась в полную силу в августе 1917 года в виде обильного ночного кровохарканья с выделением кровавой мокроты в последующие несколько дней. Пациенту тогда шел 34-й год. К числу факторов, поспособствовавших заражению бациллой Коха, можно отнести жизнь в столице, пристрастие пациента к сырому, некипяченому и непастеризованному молоку, что, как известно, содействует передаче бациллы от больных туберкулезом коров. Тогда пациент обратился к доктору Мулстайну, терапевту из Праги, который диагностировал у него обычный бронхит. Но поскольку симптомы заявляли о себе с прежней настойчивостью, пациент Кафка проконсультировался у профессора Фридля Пика, констатировавшего у него туберкулез легких. Рентгенография выявила поражение верхней зоны правой легочной доли. Профессор Пик назначил инъекции туберкулина, но пациент от них отказался. С 1917 по 1921 год болезнь носила относительно ограниченный характер, проявляя себя сильными головными болями, по всей видимости вызванными поражением мозговой оболочки и острыми болями в животе, наверняка обусловленными распространением патологии на брюшную полость. Насколько это было возможно, болезнь позволила пациенту Кафке сохранять привычки в личной и профессиональной жизни. Начиная с января 1921 года, патология стала прогрессировать, потребовав лечения в целом ряде санаториев, в том числе в Мирано, Северная Италия, и Матлеры, Верхние Татры, из-за чего пациенту каждый раз приходилось прерывать профессиональную деятельность. 9 месяцев назад пациент заболел испанским гриппом. Гриппозный вирус усугубил ущерб организму двухсторонней пневмонии, из-за чего пациент на 72 часа впал в кому. Вопреки всем ожиданиям, обусловленным состоянием пациента, болезнь в конечном итоге отступила. Поправившись после гриппа, пациент надолго уехал в Берлин, и во время минувшей зимы, выдавшейся особенно суровой, соблюдал все меры предосторожности, но это все равно повлекло за собой необратимое ухудшение поражения его гортани. 3 мая после осмотра пациента доктор Оскар Бек выдал свое заключение и прислал его письмом, приобщенным к истории болезни доктора Кафки, которое я привожу ниже. «Вчера фройлейн Дора Димант вызвала меня в Кирлинг. Господин доктор Кафка страдал от острых болей в горле, особенно во время кашля. А когда питался, его страдания усугублялись до такой степени, что он практически не мог глотать. Мне удалось диагностировать процесс деградации гортани туберкулезного свойства, который также затронул часть надгортанного хряща. А поскольку хирургическое вмешательство в таких случаях не представляется возможным, назначил инъекции спирта в область верхних гортанных нервов. Сегодня фройлейн Дора Димант позвонила мне и сказала, что мои действия возымели лишь краткосрочный эффект и что боли возобновились с прежней силой. Зная, что, по мнению доктора Ноймана, пациенту осталось жить не больше 3 месяцев, я посоветовал фройлейн Димант перевести доктора Кафку в Прагу. Фройлейн Дора Димант отказалась, опасаясь, что в таком случае пациент осознает всю серьезность своего положения. «Вам следовало бы связаться с родителями и пролить необходимый свет на сложившуюся тяжелую ситуацию. Чисто психологически я вполне могу понять желание фройлен Димант, ухаживающей за больным с трогательной самоотверженностью, созвать в Кирлинге врачебный консилиум. Мне пришлось объяснить ей, что легкие и гортань господина доктора Кафки пребывают в таком состоянии, что в мире нет специалистов, способных прийти ему на помощь, и что облегчение могут принести единственно пантопон или морфин. Сохраняя до самой кончины ясность мыслей, но утратив по причине перекрытия горла дар речи, последние несколько недель пациент общался с помощью коротких записок. Причиной смерти, наступившей 4 июня, стали повторные инъекции морфина, призванные смягчить страдания пациента, и удушье на фоне полного перекрытия гортани. Имена и фамилии посетителей, навещавших пациента, внесенные в регистрационный журнал нашего заведения. Господин и госпожа Кафка, отец и мать пациента. Посещение 28 апреля 1924 года. Господин Макс Брод, друг пациента, многократные посещения. Последний визит 11 мая 1924 года. Доктор Зигфрид Леви, дядя пациента. Посещение в тот же день, 11 мая 1924 года. Ночуя прямо на месте в 14 и 15 палатах нашего заведения, существенную роль в лечении и уходе за пациентом на постоянной основе играли Фройляйн Дора Диамант, либо Димант, спутница жизни покойного. Господин Роберт Клопшток, студент, изучающий в Будапеште медицину, и друг пациента. Учитывая медицинскую квалификацию господина Клопштока, уход за доктором Кафкой был поручен ему. Именно господин Клопшток сообщил о смерти пациента Кафки, в последний раз оказав ему помощь, в частности, сделав укол морфина, ставший летальным. Фройляйн Дора Диамант провела ночь у гроба усопшего в примыкающей к заведению часовне. Труд сообщить семье, по его собственной просьбе, взял на себя господин Роберт Клопшток. Пациент Кафка будет похоронен в Праге 11 июня 1924 года.